Синдром сбитого летчика. Игорь Романов. Врач-психиатр, кандидат психологических наук, бизнес-тренер. Автор курса «Психотехнологии коммуникации», который учит принципам и техникам эффективного общения. И книги «Не орите на меня». В некотором царстве, в некотором вполне очевидном государстве жил да был один предприниматель. Развивался, прирастал новыми бизнесами, открывал производство, давал интервью местному ТВ. Пока не позвонили ему сверху с очень вкусным предложением пойти на выборы и стать мэром небольшого северного города, недалеко от областной столицы. Поддержку сверху, оргресурс снизу, обеспечим. Главное, сам не плашай. Какая жизнь свалилась на мужика, в подробностях рассказывать не будем. Это совсем другая история. Полгода максимально жестких выборов. Спал по 4 часа в сутки. Срывал голос на встречах с электоратом. Поливал грязью конкурентов и отмывался сам. Денег потратил больше, чем имел, но мэром стал. И снова красные от недосыпа глаза, поиски инвестиций, стройка 24/7 и интервью на местном ТВ. А потом все внезапно закончилось. Закончилось тихим разговором в огромном кабинете областной администрации с заместителем нового, назначенного Москвой губернатора. За все, что сделали, спасибо. Дальше на вашем месте, естественно, мы видим надежного человека из нашей команды. Ничего личного, к вам никаких претензий. Пока. Если будете благоразумны и уйдете сами. В этом случае мы не тронем никого из ваших людей, они просто будут работать с нами, на благо области и страны в целом. Немного пафоса и патриотизма никогда не бывают лишними, особенно при оглашении приговора. И бывший мэр завис в пустоте. Деньги какие-никакие были, контроль над некоторыми бизнесами тоже, связи в регионе — море. Снова подняться, выстроить бизнес, рвануть вверх — от него ждали именно этого. Но начинать нужно было, по сути, почти с нуля. Он долго собирался и так и не начал. Сначала полгода отдыхал на своей даче за городом. Ловил рыбу, пил дорогой виски и смотрел сериалы про ментов. А потом как-то незаметно устроился скромным директором городского дворца бракосочетаний и работает там до сих пор. Местные зовут его «Наш сбитый летчик». Сбитые летчики среди нас. Сбитые летчики — явление в нашей жизни совсем нередкое. Сейчас так принято называть людей, карьера которых оборвалась на высокой ноте. И этот обрыв теперь мешает их новому взлету. По роду своей работы я довольно часто сталкиваюсь с такими историями. Депутат Госдумы, выпавший из партийных списков, тихо и бесперспективно доживающий свою жизнь начальником отдела в горадминистрации, олимпийская чемпионка, работающая в бухгалтерии крупного холдинга и на каждый день рождения развешивающая медали по стенам квартиры, писатель одной книги, годами ищущий и так и не нашедший вдохновения, чтобы написать вторую. Взлетели, упали и доживают жизнь, снова и снова вспоминая чувство полета. Почему так получается? Почему одни люди после падения встают, отряхиваются и снова взмывают вверх, используя неудачу как полезный опыт, а другие так и остаются на земле с поломанными крыльями? Не все сбитые летчики — космонавты. С одной стороны, а зачем нам вообще об этом думать? Если какие-то космонавты сгорают во время падения на Землю, что нам до этого? Мы-то с вами не депутаты, не писатели и не телезвезды. Наше падение с дивана на ковер. Многим действительно кажется, что сбитыми летчиками могут быть только политики, спортсмены, актеры, те, кто взлетел очень высоко и кому было слишком больно падать. Но высоко — вещь субъективная. Вот, например, моя выпускница. Сразу после защиты диплома она устроилась в иностранную рекламную компанию. Сделала там какую-никакую карьеру, возглавила группу сотрудников. Поездки по стране, бизнес-митинги на английском языке и блогеры-миллионники на быстром наборе. А потом компания ушла с российского рынка, выплатив сотрудникам напоследок по 2 зарплаты. И девочка выпала из жизни. Сначала просто жила на то, что осталось от накоплений. Потом взяла пару клиентов, которым ведет социальные сети. На жизнь хватает, а так, как было, уже не будет. То есть история сбитого летчика — это в потенциале история каждого из нас. Это история отношения к поражению и жизненный сценарий, механизмы которого мы исследуем. Итак. Механизм первый. Увидеть Париж и умереть. Нет, ну мы же все взрослые люди и понимаем, что во многих карьерах на уровне первоначальных условий заложено падение. Но если все это понимают, почему же оно получается таким болезненным? Речь даже не о президентах государств, где по закону нельзя находиться у руля больше определенного количества сроков. А что потом? Возьмем примеры попроще. Любой юный спортсмен понимает, что спортивная траектория конечна. Совсем скоро его начнут обгонять более юные, агрессивные и тренированные конкуренты. Нужно иметь план «Б» в бизнесе, политике, искусстве на тот момент, когда из большого спорта придется уходить. Но многие ли на самом деле этот план «Б» имеют? И если да, то откуда такое количество разрушенных судеб спортсменов, которые так и не смогли найти себя вне спорта? Фишка в том, что многие люди исходно планируют пик карьеры как главный результат и фактически итог своей жизни — стать президентом, выиграть Олимпиаду, выйти замуж. Дальше в сценарии пустые страницы, потому что мощнее этого ничего быть не может. И когда наступает время пустоты, остается только вспоминать, каким крутым ты был раньше. Механизм второй. Чемпионы не рискуют. Помните охотника из обыкновенного чуда Шварца? Он перестал охотиться, потому что боялся промахнуться. Ведь великие охотники никогда не промахиваются. А если промахнулся, значит, не был великим. Сколько тут от невроза самозванца и внутреннего ощущения, что занимаешь место не по чину, а сколько от простой политической осторожности, дай слабину затопчут. Бывает по-разному. Но само по себе падение для многих — подтверждение того, что ты исходно не соответствовал статусу, что не по сеньке была шапка. Возникает классический страх повторения негативного опыта, многократно усиленный убеждением. Падение было справедливым, ты не потянул. И человек, обжегшись на молоке, начинает дуть на воду. Путь наверх блокируется на перекрестке установок «это не мое» и «падать больно больше не хочу». Механизм третий. Смеются и жалеют. Для сбитого летчика унизителен сам факт пребывания в привычной среде в непривычно низком статусе. Ему кажется, что бывшие сотрудники, партнеры и даже друзья смотрят на него со смехом или жалостью, и непонятно, что хуже, что они тяготятся его присутствием и помогают из сострадания. Логичный выход — не появляться в этой среде, исчезнуть, затихариться, ограничиться ближним кругом общения. И ничего, что таким образом человек отрезает от себя все годами наработанные связи и ресурсы, так необходимые для нового взлета. Я привык в этих отношениях быть сверху, и находиться снизу для меня унизительно. Легендируется это просто. Надо отдохнуть перед новым рывком. Отдых обычно затягивается, пока в коллективной памяти окружающих не сотрется картина падения. И только потом, совсем потом, можно встречаться со старыми знакомыми. Да, у меня все хорошо. Нет, в политику больше ни-ни. Спасибо, наигрался. Пусть те, кто помоложе, развлекаются. Механизм четвертый. Именно так и никак иначе. Каждый второй сбитый летчик объясняет свое пребывание на Земле просто. Так как было, уже не будет. А иначе я не хочу. У меня есть знакомая журналистка, которая когда-то пару лет была телеведущей на одном из центральных каналов. Потом ее программу закрыли, а ей предложили должность, сопоставимую по зарплате, но за кадром. Она отказалась, не мое. Еще пару лет отказывалась от массы неплохих вариантов, от программного продюсера на региональном канале до руководителя пресс-службы строительного холдинга. Звал лично владелец, большой поклонник ее таланта. Но она годами ждала, что ее вот-вот позовут в кадр на большое ТВ. Не дождалась. обиделась на жизнь и теперь работает домохозяйкой. Замуж успела выйти еще в бытность свою телеведущей. Кстати, такой механизм спящей красавицы — впасть в анабиоз и ждать возвращения в сказку — больше всего свойственен представителям творческих профессий. Вот-вот позовут. Практически уже позвали. Не сегодня, так завтра обязательно. Артисты, режиссеры, сценаристы, писатели. Им нет числа. Хотя был у меня клиент, владелец крупного холдинга, который раньше производил наукоемкие приборы для оборонки. Потом госзаказ закончился, и холдингу пришлось переконвертироваться на гражданскую продукцию. Но владелец не поверил. Для него это было падение, и не только в доходах, а прежде всего в смысле жизни. И он годами ждал, когда позовут обратно, когда госзаказ вернется, ездил в Минобороны, верил, что вопрос почти решен. Искусство летать определяется умением падать. Когда-то, в свои далекие студенческие годы, я первый раз пришел в секцию восточных единоборств. Ожидал чего угодно, что будут учить приемам, расскажут о китайской философии или заставят ломать доски ладони. Но первое, чем мы начали заниматься, отрабатывали умение падать. Падать как угодно. Вперед, назад, в кувырок, с отхлопом. Тогда я, естественно, жутко злился. И даже не потому, что тренер никак не переходил к вожделенному мордобою, а просто потому, что падал я хуже всех, ибо был худым, нескладным, нерастянутым, и любая акробатика мне давалась с большим трудом. Уже потом, спустя долгие годы, я понял простую вещь. Не умеешь падать, не сможешь подняться. Понял и проникся огромным уважением к своему первому тренеру. Потому что он объяснил мне простую истину. Человек, который не умеет и не любит падать, начинает бояться падения. Он излишне осторожен и неэффективен в бою. Он больше думает о своей безопасности, чем о возможностях. Боится экспериментировать и предпочитает риску надежность. И поэтому он уязвим. Нам кажется, что сбитые летчики — это история про то, как справиться с неудачей и снова взлететь. Но на самом деле эта история гораздо глубже. Она про то, как учиться падать, как использовать падение для взлета, как видеть в падении знак судьбы, который намекает «это не твой путь», как превратить падение в опыт и сделать его ресурсом. И, конечно, эта история не только про карьеру, а иногда и совсем не про нее. И в напоминание, известная многим история о том, как человек не стал сбитым летчиком, хотя для этого были все основания. Как маршал Жуков не стал сбитым летчиком? Вряд ли нужно напоминать о том, сколько сделал Георгий Константинович Жуков для нашей победы в годы Великой Отечественной войны. Первый советский офицер, получивший звание маршала Советского Союза. Первый кавалер Ордена Победы. Военачальник, принявший безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии в 1945 году. Маршал, принимавший парад Победы на Красной площади. Политической элите не понравилось, что слишком многие в стране связывали победу с боевым маршалом, а не с мудрым партийным руководством. Поэтому летом 1946 года состоялся Высший военный совет, на котором Жукова обвинили в бонапартизме, в незаконном присвоении трофеев и раздувании своих заслуг в деле разгрома Гитлера. Практически все члены Совета, боевые генералы и маршалы, поддержали Жукова. Против выступал только начальник Главного управления кадров. И тем не менее, 9 июня 1946 года Жуков был снят с должности и выведен из числа кандидатов в члены ЦК ВКПБ. В результате Жукова отправили в ссылку командовать войсками Одесского военного округа. Об этой части жизни Георгия Константиновича практически не осталось никаких официальных документов. Все, что там происходило, мы знаем по рассказам современников и очевидцев. Что такое послевоенная Одесса? Одесса-мама — одна из криминальных столиц СССР, где бандиты были второй, а может быть и первой, властью. Они ничего не боялись и решили в первый же день пребывания Жукова в Одессе показать, кто хозяин в городе, угнав его личный автомобиль, трофейный Mercedes-Benz. По слухам, он принадлежал раньше Йозефу Геббельсу. Машина исчезла от здания Одесского военного округа как раз в тот момент, когда новый командующий проводил свое первое совещание. Ее вернули на следующий день с ироничными извинениями. Уж простите, не знали, чье добро. Жуков потребовал от партийного руководства города, которое, кстати, никак ему не подчинялось, навести порядок и разобраться с преступностью. Но 70 сотрудников местной милиции мало что могли противопоставить сотням бандитов. И тогда Жуков спланировал и реализовал легендарную операцию «Маскарад». 150 сотрудников контрразведки, одетые в дорогие трофейные костюмы и отлично владеющие всеми видами оружия, выходили по ночам парами, мужчина и женщина, и ждали нападения. А потом просто расстреливали бандитов в порядке самообороны. Другие сотрудники в это время прочесывали одесские катакомбы и разбирались с ворами в законе. В течение нескольких дней с наиболее агрессивной частью одесского криминалитета было покончено, и уровень преступности в городе упал до показателей 1940 года. Все поняли, в город пришел хозяин, и вряд ли у кого-то повернулся бы язык назвать его сбитым летчиком.